Глава 5. Мне отмщение и ас воздам. Утро Захар начал с инспекции экспроприированного имущества. Разложив содержимое рюкзака на полу палатки, он принялся сортировать добро. Первым делом он взял в руки разгрузку, снятую со Старлея, и начал прикидывать, как бы приладить ее на себя. Вроде получилось, и это хорошо. А то как-то не очень приятно гранаты в рюкзаке носить. Мало ли. Переложил гранаты в подсумок, отстегнул от пояса самодельные ножны с трофейным ножом и вернул его в законное место. Удобные ножны на груди. Была здесь и кобура под ПБ, но, попробовав вложить туда пистолет и покрутившись, Захар решил пока оставить его в мешке. Неудобно. С непривычки кобура мешала и стесняла движение, поэтому он отстегнул ее и отложил в сторону. Усмехнулся, представив, как выглядит со стороны. Трофейные камуфляжные штаны, удобные, кстати, и теплые, а главное, не промокают, заправленные в трофейные же ботинки. Драный тулуп, из-под воротника выглядывает капюшон теплой толстовки, а поверх этого – подвесная система с гранатным подсумком. Испещренная шрамами рожа, до самых глаз заросшая бородой и порченный молью триух, из-под которого выбиваются длинные, давно не знавшие ножниц волосы. На бедре обрез, на плече автомат. И неизменный топор сзади, заткнутый за поясной ремень разгрузки. Маджахет, блин, пес войны! Туды его в качель. Улыбнувшись, он продолжил перебирать добро. Две фляги, одна со спиртом, вторая с водой. Ну, это он уже сам наполнял. Вроде все, или нет. В глубине мешка угадывалось еще что-то. Запустив руку внутрь и достав свою находку, он едва не заплясал от радости. Сигареты настоящие, с фильтром. И хрен с ним, что задрипанный донской табак. Он раскрыл пачку трясущимися руками. Не хватало всего двух. Настроение стремительно улучшалось. Так, а это что? Супер! Большой пучок охотничьих спичек, заботливо упакованных в целлофан. Это тоже очень и очень хорошо. Спички ныне в дефиците, как, впрочем, и все остальное. Закурив, он с наслаждением затянулся и даже прикрыл глаза от удовольствия. Слабоватый, конечно, после самосада, но вкус. Чуть ли не насвистывая, Захар потянулся к аптечке, оставленной на сладкое. И интересно, чем комплектует-то вояк нынче? Здесь интерес был не только шкурный, но и профессиональный. Итак, приступим. Помимо стандартного набора, жгут, салфетки и ПП, пластырь, в аптечке лежало несколько шприц-тюбиков. Они привлекли внимание Захара. Промедол. Целых 3 шприц-тюбика. Хорошо. Дай бог, не понадобится. Но наличие радует. Дальше. Цистамин в шприце. Не встречал раньше. Раньше он сталкивался только с таблетированной формой этого радиопротектора. Не самое лучшее из существующего, но гораздо лучше, чем ничего. Да. И последний пенал со шприц-тюбиками прям-таки озадачил его. Шприцев было здесь целых 5, но название препарата ему ничего не говорило. Он понял только, что это какой-то мощный обеззараживающий комплекс. Ну, нормально, в принципе. И прогресс не стоял на месте, пока он сидел сначала на зоне, а потом в тайге. Да и военные по разработкам всегда впереди планеты всей. Главное, чтобы не навредило. Оставшееся содержимое он просмотрел мельком. Нитросорбит, дротаверин, аквасепт. Это хорошо, это воду очищать можно. Да, стандарт в общем. Аптечка была в удобном мягком подсумке, крепящемся к ремням подвесной. Но Захар решил, что цеплять ее не будет. Будем надеяться, не понадобится. А на нем и так уже навешано, мама не горюй. Ладно, хватит время тянуть. Пора с этим заканчивать и двигать дальше. Резервный вход в бункер Захар нашел без труда. Не особо он и замаскирован был. Тяжелый люк, вмурованный в бетон. Ну, логично. Лесенка вниз, шлюзовая. И основные гермоворота, открывающиеся уже только изнутри. Это без проблем, это мы уже знаем, как сделать. Основной вход, которым, по словам Старлей, пусть ему спокойно будет там, не пользовались самой срани, находился метрах в 500 от резервного. Захар внимательно осмотрел его. В принципе, здесь тоже все элементарно. Оставался вопрос, а надо ли ему это? Наверное, да. Разберемся. Резервный ход он завалил за пару-тройку часов. Его командирские разбились еще во время преснопамятной погони на снегоходе. И теперь время определять оставалось только по солнцу. Благо, что его было видно. Неподалеку от входа в убежище нашлось скопление валунов, и он, кряхтя от натуги, довольно быстро навалил сверху приличный вес по его прикидкам. Тонны полторы там было точно. С главным ходом все было сложнее. Там пришлось повозиться гораздо дольше. Захар рубил молодые сосны, очищал их от ветвей, заострял и заколачивал в мерзлую землю, заклинивая гермоворота. Не удовлетворившись этим, он изготовил несколько длинных и толстых бревен, установил их в распор и расклинился теми же кольями. И тут его накрыло. Голос Ани буквально ворвался ему в голову, оглушив его. «Уходи! Немедленно уходи отсюда!» Лесник, обхватив голову руками, упал на колени, а в голове продолжал надрываться голос жены. «Уходи! Здесь смерть!» Следом пришла паническая атака. Дикий страх объял его, и в конце концов он не выдержал. Вскочив на ноги, он побежал туда, где были спрятаны его пожитки. И с каждым шагом, уносящим его прочь от убежища, ему становилось легче. А оказавшись около захоронки, он выдернул санки из-под снега и замер, прислушиваясь к себе. «Вроде бы все нормально». Но стоило ему сделать шаг в сторону бункера, как непонятная тревога снова навалилась на него. Еще некоторое время он стоял на месте и глядел на холм, в котором находился вход в убежище. Наконец он принял решение. «Ну и хер с вами, живите!» Сплюнул снег и нагнулся, чтобы пристегнуть к ботинкам лыжи. Проверив крепление, он впрягся в пастромки санок и, не оглядываясь, двинулся прочь. Полковник даже не подозревал, как он ошибался в своей оценке ситуации. Удалив способность здраво мыслить костяк спецов, он избавился от угрозы, что нависла над безоблачным существованием элиты. Но это послужило лишь небольшой отсрочкой. И кто знает, поступи он по-другому, может быть, все сложилось бы иначе. Все началось с того, что на этаж охраны спустился Ночмед. Свободная смена сидела вокруг стола в общей комнате. Большая бутыль в центре стола, нехитрая снеть, разложенная вокруг, и непривычная тишина, бывавшая редкой гостьей на солдатских сабантуях. Стеклянные глаза бойцов говорили о том, что сидят давно. Ночмед брезгливо поморщился. Обведя взглядом бойцов и не найдя того, кого искал, он вышел на середину комнаты и сказал в пустоту: «Мне нужен Степанов». Бойцы завозились, переглядываясь, и продолжали молчать. Лишь один из них поднял голову и тихо произнес: «Нету больше Степанова». «Что? Как нету?» Опешивший доктор не сразу сообразил, что означают эти слова. «Да вот так, нету». Говоривший боец потянулся к гитаре, опертой о стену, и, взяв несколько аккордов, пропел: «Был пацан, и нет пацана, впереди у него весна». «Стоп, стоп, стоп!» Док даже замахал руками, прерывая поющего. «Что случилось, и почему я не в курсе?» «А никто в курсе не был, пока полковничья шестерка к нам не заглянула сегодня. Наш верховный бог позавчера отправил его с тремя вонючками вентиляцию чинить, и все. Не вернулся Степанов». «Что значит не вернулся? Да что там произошло вообще? Ну, до нас не доводили, Но шмара полковниче сказала, облучились они. Облучились? И почему их в лазарет не доставили? А нечего доставлять было, их убили. Как убили? Кто убил? Они же облучились, ты сам сказал. Начмет аж за голову схватился. Ну, дык, все правильно, облученных и убили. Да кто их убить мог? На поверхности кто-то, не знаю. Тон солдата говорил о том, что ему все по барабану. Убили облученных на поверхности. Что еще нужно? И никто даже не увидел той огромнейшей логической дыры, что прямо-таки выпирала из рассказа. Так, понятно. Начмеду стало ясно, что здесь он ничего не добьется. Где Воронов? Нету. Все тот же голос без эмоций. Мля, да что значит нету? Обычно спокойный начмет начал выходить из себя. Со вчерашнего утра никто не видел. Ни его, ни сержантов. Наверное, в барских покоях тоже поминают. Мозг начмеда был готов взорваться. Он шагнул к столу и, схватив ближайший наполненный стакан, залпом опрокинул его в себя. Занюхал рукавом белого халата, накинутого поверх комка, и только потом взял со стола кусок жареной свинины. Откусив кусок, без аппетита прожевал. Еще раз бросил взгляд на одурманенных алкоголем бойцов, резко развернулся и вышел из комнаты. Полковник сидел за своим столом и что-то писал в толстой тетради, когда дверь без стука распахнулась, и в кабинет ворвался раскрасневшийся начмет. «Где Воронов?» — с порога выпалил он. «И тебе здравствуй, Александр Георгиевич. Стучать не учили?» «Где Воронов?» — начмет сделал пару шагов и стоял теперь прямо перед столом. Полковник дипломатично сделал вид, что не заметил тона начальника медицинской службы, и, спокойно подпустив печали в голос, начал говорить. «Я как раз собирался объявить общий сбор перед обедом, чтобы до всех довести это печальное известие. Старший лейтенант Воронов не вернулся из исследовательского рейда на поверхность. Полковник решил прибегнуть к уже опробованной лжи. По моим выкладкам, в последние месяцы ситуация на поверхности стремительно улучшается. Я рассчитал, что радиационный фон наверху приблизился к нормальному. Пепел и пыль осели, и, возможно, даже на поверхности значительно потеплело. Когда я поделился этой информацией со старшим лейтенантом, у него аж глаза загорелись. Ты же знаешь, как одержим он был идеей вернуться домой. Он добровольно вызвался проверить мои выводы, с ним вызвалось идти оба сержанта взвода охраны. К сожалению, по-видимому, я ошибался. Никто из них не вернулся. Воронов погиб как герой, и мне вдвойне жаль, ведь он был не только отличным командиром, но и моим двоюродным племянником. Я считаю... Стоп! Начмет сам удивился собственной наглости. А что там за история со Степановым? Облучился, убили. Что там произошло на самом-то деле? Лейтенант Степанов был придан в охранение трем бойцам срочной службы, перед которыми была поставлена задача по ремонту наружной части вентиляционного комплекса. Монотонно, словно робот, забубнил полковник. Во время выполнения поставленного задания на группу было совершено нападение. Один из срочников сбежал. Лейтенант Степанов и один из ремонтников были застрелены во время поисков. Последний, оставшийся в живых боец, получивший радиационные ожоги, несовместимые с жизнью, нашел в себе силы добраться до убежища и доложить о случившемся, после чего скоропостижно скончался. «Хватит!» — разъяренный начмет в ярости хлопнул ладонью по столу. «Хватит мне вкручивать это говно, полковник! Кому доложил? Тебе? Лично? А почему же ты тогда не у меня в лазарете лежишь, глотая цистамин и молясь о том, чтобы не сдохнуть, а сидишь здесь и глушишь коньяк?» Полковник, не веря собственным ушам, слушал начмеда. «Обычно тихий и спокойный. Сейчас начмед буквально метал молнии. Я терпел, пока ты все эти годы вешал на уши лапшу личному составу. Ни родных, ни близких у меня нет, поэтому мне похеру, если честно, где доживать. Только здесь я точно от холода не загнусь, что на поверхности не гарантируется. Мне также похеру, что кучка ограниченных дебилов считает, что наверху открыт филиал преисподней. Но мне становится не похеру, когда ты, слышишь, ты и никто другой убиваешь нормальных, не опустившихся до уровня быдла ребят по какой-то своей прихоти. Какая радиация, полковник! Мы в 80 километрах от ближайшего населенного пункта, стоящего в зеленой зоне, которая никому не обосралась. Кто будет ее бомбить? Кто и нахрена, я тебя спрашиваю? Не знаю, чем ты запудрил мозги своим офицерам. Я знаю только одно. На поверхности абсолютно нормальный фон, и никакой ядерной зимы нет и не было. Зачем ты убил ребят, полковник? Что они тебе сделали? По телу полковника пробежала дрожь. Какой там Степанов? Какой Воронов? Оказывается, граната с выдернутой чекой все эти годы пролежала у него под задницей, а он об этом даже не догадывался. А теперь? Теперь достаточно одного неверного хода, и эта граната рванет? Да так, что от него, полковника Трегубова, и кусочков не останется. С начмедом нужно что-то делать. Причем срочно. Рука полковника потянулась к полке под столом, на которой во внезапамятные времена покоилась компьютерная клавиатура. Там, рядом с наполненным коньяком стаканом, лежало его табельное оружие, верный ПМ. Конечно, на выстрел кто-нибудь прибежит, но там уж он что-нибудь придумает не впервой. В этот момент раздался робкий стук, и дверь приоткрылась. Полковник отдернул руку и принял начальственный вид. В кабинет просунулась голова дежурного по кухне. «Обед, господин полковник, вам сюда подавать или вы в офицерскую пройдете?» «Пошел нахер!» — рявкнул полковник. Голова скрылась, но момент был упущен. Начмед уже стоял в дверном проеме. «Мы еще обязательно вернемся к этому разговору, полковник». «Только попробуй, сопляк, кому-нибудь!» — начал полковник. Но дверь за начмедом уже со стуком захлопнулась. Полковник откинулся на спинку стула, снял с головы фуражку и вытер выступившую на лбу испарину. Взял трясущейся рукой стакан и до дна маленькими глотками осушил его. Резко выдохнув, он положил голову на сложенные на столе руки и крепко задумался. «Вот такие дела, мужики!» Закончив свою речь, начмед снова приложился к стакану с разведенным спиртом. Острый кадык заходил туда-сюда, поглощая жидкость. Остолбеневшие бойцы охраны с ошарашенными лицами взирали на начальника медицинской службы. «Так что это получается? Он все это время вешал нам лапшу на уши? То есть в любой момент мы могли подняться на поверхность? Я вам больше скажу. Через какое-то время после выпадения ядерных осадков, если они здесь были вообще, воспользовавшись припасами, которых здесь хоть жопой жри, вы вполне могли разбиться на группы по интересам и попытаться добраться до дома. Я, конечно, не говорю, что везде обстановка такая же благоприятная, но вы бы, по крайней мере, попытались. Но зачем он это делал? На обманутых бойцов было больно смотреть. Привыкшие беспрекословно выполнять приказы командования, они и мысли допустить не могли, что это самое командование все время их так жестоко обманывало. Молодые пацаны, ставшие мужиками в возрасте, прожившие здесь ровно половину жизни. Власть, покой, достаток. «Сытая жизнь. Нужное подчеркнуть», — абсолютно спокойным голосом ответил начмед. «А пойдем и сами у него спросим», — раздался чей-то голос. Его сразу же поддержали еще несколько бойцов. Через секунду вся казарма уже была охвачена праведным гневом. Все как один бойцы ломанулись из помещения. Караульный в оружейной комнате опешил, когда его грубо отпихнули в сторону, сорвали у него с пояса ключи и, отперев решетку, стали разбирать автоматы. «Мужики, вы чего? Вы куда это?» Оторопевший караульный с отвисшей челюстью смотрел на своих сослуживцев с решительным видом проверявших боеготовность оружия. «Некогда объяснять! Бери ствол и пошли!» — гаркнул кто-то. Удивленный караульный не нашел ничего лучшего, чем, закинув свой автомат на плечо, двинуться следом за всеми. Дверь полковничьего кабинета от мощного пинка слетела с петель. В помещении, грамотно страхуя друг друга, ворвалось трое бойцов. «Чисто!» — раздался возглас. «Чисто!» — ответствовали ему из смежной комнаты. «Ушел, гад! За ним!» Офицерский состав заканчивал обед, когда в столовую вошли несколько вооруженных автоматами бойцов охраны в полной экипировке. Раскатанные шлем-маски скрывали их лица, и понять, кто из них кто, было невозможно. Кто-то попытался дернуться, но, заметив у соседа на лбу красную точку лазерного целеуказателя, моментально успокоился. Красные огоньки, подобно диковинным насекомым, ползали по лицам всех присутствующих. «Где Трегубов?» — раздался приглушенный тканью властный голос. «Его? Его не было на обеде?» — растерянно пролепетал кто-то из офицеров. «Ясно. Тополь! Я! Остаешься здесь. Только кто дернется, стреляешь. Есть! Приятного аппетита, господа офицеры!» Издевательская реплика прозвучала в полной тишине и как будто повисла в воздухе. Офицеры с недоумением и страхом поглядывали друг на друга. «У нас 200-й. Ярощук стоял на вахте у хранилища. Пулевое в голову, дверь открыта. Полковника в хранилище нет. Черт!» Боец, взявший на себя обязанности командира, распорядился. «Двое к резервному выходу, остальные за мной. Идем на главный. На поверхность уйти хочет, сука!» Теперь никому не нужно было ничего доказывать. Поведение полковника подтверждало все слова начмеда. «Брать только живым!» Бойцы бежали по длинному коридору, ведущему главному ходу. За ними, едва поспевая, торопился начмед. Он не уставал дивиться метаморфозе, произошедшей с солдатами. В один миг, соскучившиеся по активным действиям и обуреваемые праведным гневом, бойцы превратились из безвольных алкоголиков в тех самых свирепых профессионалов, при одном лишь упоминании о которых вражеские диверсанты неуютно поеживались. Спец, взявший на себя командование, ефрейтор Сургут, вспомнил наконец начмед, добежав до поворота тоннеля, за которым находились гермоворота главного входа, упал на одно колено и поднял вверх сжатый кулак. Бойцы замерли, прижавшись к стене. Сургут осторожно выглянул за угол. Шлюзовая камера была распахнута. Полковник безуспешно пытался открыть главные ворота. Пневматика работала. Запорное колесо исправно вращалось, но дверь не сдвигалась ни на миллиметр. Большой, туго набитый рюкзак валялся в углу. Через плечо у полковника висел автомат. «Трегубов! Бросай ствол и выходи в центр коридора с поднятыми руками!» В ответ раздался истеричный визг. «Заперто! Он всех нас запер! Воронов! Это все он, сука!» «Выходи! Разберемся, кто здесь сучился!» — снова гаркнул Сургут. Ответом ему была заположенная очередь на пол рожка, перечеркнувшая пространство коридора. Противно завизжали рикошеты. Кто-то, застонав, схватился за простреленное бедро. «Все на пол! Не стрелять! Надеть респираторы! Работаю!» — скомандовал Сургут. Порывшись в подсумке, он достал гранату со слезоточивым газом и, убедившись, что все исполнили приказ, выдернул чеку и резким движением метнул гранату четко в шлюзовую камеру, опустил респиратор сам и приготовился к захвату. Ответ не заставил себя долго ждать. Вслед за раздавшимся шипением гранаты коридор снова разорвала длинная очередь, внезапно прервавшаяся. Из-за угла донеслись всхлипывания и лихорадочные щелчки. Видимо, у полковника перекосило патрон в стволе, но он лихорадочно продолжал жать на спусковой крючок. Не дожидаясь окончательного действия газа, Сургут метнулся вперед. Он с маху вскочил в зеленоватое облако и, различив силуэт полковника, вырвал у того автомат. Послышался треск хрустнувшей кости, полковник вскрикнул. Не обращая на это внимания, ефрейтор нанес серию сильных, выверенных ударов. Голова, корпус, шея. Через секунду полковник обмяк и безвольной куклой свалился на пол. «Конец операции!» – скомандовал Сургут. Ухватив полковника за ногу, он выволок его из облака газа. Полковник медленно приходил в себя. Глаза нестерпимо резало, в легкие, как будто кто-то насыпал раскаленных углей. Он скорчился в приступе мучительного кашля. Выплюнув сгусток мокроты, Трегубов, наконец, разодрал слезящиеся глаза, попробовал пошевелить руками и тут же вскрикнул от острой боли в запястье. Память сразу же услужливо подсунула картинку. Он сам в зеленом облаке газа и боец в респираторе, вырывающий у него из рук автомат. «Перелом», — констатировал полковник. Трегубов поднял голову и обвел взглядом помещение, в котором оказался. «Свиноферма!» Полковник сидел на полу, прислонившись спиной к прутьям клетки. Что-то мокрое ткнулось в его затылок. Он вздрогнул. Перед ним стоял выстроившийся весь оставшийся личный состав взвода охраны. «Полковник Трегубов! За многочисленные преступления против Родины!» За моральное разложение веренного вам личного состава и за хладнокровные убийства вы приговариваетесь к смертной казни через съедение. Но вокруг послышались одобрительные смешки. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и будет приведен в исполнение немедленно. Говоривший боец нагнулся к нему и, доверительно понизив голос, и продолжил. «Вепрь уже старенький и слепой. Ему с вами тяжело сладить будет. Мы решили облегчить ему задачу». Пока полковник осмысливал услышанное, боец резко размахнулся и нанес ему сокрушительный удар ребром ладони по уцелевшей кисти. Раздался мерзкий хруст, и Трегубов взвыл от боли, пронзившей вторую руку. Все так же ухмыляясь, боец выпрямился. Гримаса ярости исказила его лицо, и резким ударом ноги, обутой в тяжелый ботинок, он размозжил полковнику коленную чашечку. Полковник снова заорал, но рвущее нервное окончание боли во втором колене заставило его замолчать. Он был полностью парализован болью и густыми волнами отвратительного страха, накатывающими на него. «Не нравится? Пацанам, наверное, тоже не нравилось», — боец повысил голос. «Закиньте его внутрь, его там уже заждались». Два бойца рванулись вперед и, подхватив полковника, перекинули его через прутья, огораживающие клетку. Трегубов снова заорал от боли, неловко подвернув под себя сломанную ногу. Послышался невнятный хрип, и грязная туша неимоверно старого кабана медленно заворочилась в углу. Хряк поднялся на ноги и, медленно переставляя конечности, двинулся в сторону полковника. Слепые глазки смотрели мимо, но большой грязный пятак, подобно локатору, вел животные, за долгие годы привыкшие к человеческому мясу, на запах крови. Подойдя к полковнику, кабан открыл беззубую пасть и его обдало густым смрадом. Когда мелкие редкие зубы впились в его тело, он снова, в который раз за этот сумасшедший день, заорал. Но его никто не слышал. Бойцы, не желавшие до конца смотреть на сцену жуткой казни, уже покинули хозблок. Кобыев, всхлипывая, полз по узкому техническому туннелю. «Сволочи! Какие же все они сволочи! Как они могли так поступить с тем, кто подарил им жизнь? Да если бы не полковник, они бы все давно погибли от холода и радиации. Именно он дал им всем шанс, а они так бесчеловечно с ним обошлись. Самое обидное, что Кобыев не мог понять мотивов этих людей. Когда вооруженные бойцы ворвались в спальню к полковнику, рядовой еще спал. Проснулся он от того, что с него рывком сорвали одеяло. Ничего не понимающий Кобыев рефлекторно скорчился в позе эмбриона, пытаясь прикрыть свою наготу, но мощный удар под зад сбросил его с кровати. Ствол автомата ткнулся ему в лицо, разбивая губы, неприятно скрежеща по зубам и раздирая десны. «Где полковник?» — гаркнул один из бойцов. «Я не знаю!» — пролепетал перепуганный в конец Кобыев. «Уверен?» Страшный удар в пах застал его врасплох. Слезы так и брызнули из широко распахнутых удивленных глаз. «Я правда не знаю!» — прохныкал Кобаев. «Я спал!» «Ну что, шлепнуть сучку?» Видимо, ему поверили. И теперь, все так же уперев ствол автомата ему в рот, бойцы решали его дальнейшую судьбу. «Может, не надо?» — с сомнением в голосе протянул второй боец. «Глянь, как он ствол облизывает! Не зря же полковник его к себе забрал! Видать, хорошо получается!» Бойцы заржали. «Ладно, пусть живет пока, потом проверим!» Даже в маске было видно, что боец плотоядно усмехнулся. «Живи пока, мразь!» Потом Кобыев слышал какой-то шум, стрельбу, а когда всех погнали на свиноферму, он тоже спустился, но вперед не лез, робко выглядывая из-за чьей-то спины. Увиденное в хозблоке потрясло его до глубины души. Его кумира, человека, за которого он, не раздумывая, отдал бы свою жизнь, сначала жестоко изувечили, а потом забросили в клетку к страшному кабану-людоеду. Кобыев снова не удержался и заплакал. «Ну, за что они с ним так? За что?» «Ну, ничего, он им отомстит». Утирая слезы свободной рукой и без конца поправляя неудобную трубу, болтающуюся за плечами, Кобыев упрямо полз вперед. Наконец он добрался до конца тоннеля и, спустившись по скобам, вмурованным в стену вниз, с трепетом посмотрел на открывшуюся ему картину. Сердце убежища, то место, благодаря которому они все и существовали. Огромный кожаный мешок накопителя метана, выделяемого биореактором из отходов, занимал почти все огромное помещение. Именно здесь аккумулировался весь газ перед подачей на электрогенераторы. В тонкости процесса Кобыев не вникал, и хотя ему было непонятно, как все это действует, однако он хорошо знал, как взрывается метан. Выросший в шахтном поселке рядовой, то и дело слышал про аварии, происходящие то тут, то там, на близлежащих шахтах. И причина была всегда одна – нарушение техники безопасности и, как следствие, взрыв метана. Метан, будучи соединенным с кислородом, взрывался от любой искры, достаточно лишь чиркнуть зажигалкой или ударить железом о железо. Кобыев же припас кое-что получше. Воспользовавшись суматохой, он проскочил в оружейную комнату хранилища, и первое же, что ему попалось на глаза, отлично подходило для реализации его плана – РПО «Шмель». Страшное оружие сейчас должно было послужить лишь катализатором для еще более страшного взрыва. Сам Кобыев смерти не боялся. Во-первых, он, скорее всего, даже не успеет ничего почувствовать. А во-вторых, без человека, открывшего истинную сущность рядового, жизнь ему не нужна. Кобыев, безутешно рыдая, скинул со спины трубу реактивного огнемета, привел его в готовность и поднял к плечу. Прицелившись в кожаный мешок, наполненный газом, он зажмурился и нажал на спуск. Захар двигался по широкой просеке. Возможно, когда-то это была ведущая к части дорога, но для него это было неважно. Сейчас это была лишь удобная поверхность для лыжного бега. Чем дальше он уходил от убежища, тем легче ему становилось. Сейчас он никак не смог бы объяснить те галлюцинации и приступ прямо-таки иррационального страха, накрывшего его возле входа в убежище. Ну да и черт с ним. Единственное, ему было немного обидно из-за незавершенного дела, как школьник, позвонивший в дверь и убежавший, ей-богу. Пришел, подпер, убежал. Хотя крысам самое место под землей. Хрен они оттуда теперь выберутся. Лесник перебирал ногами, салазки бодро катились по твердому насту. Испорченное было настроение, быстро возвращалось. Захар даже засвистел, непонятно как прилипший к нему мотивчик, уже несколько часов настойчиво крутившийся у него в голове. Рельсы упрямо лезут в тайгу. Дерзко и прямо, зной и пургу. Веселей, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче, бам! В этот момент раздался такой бам, что земля взбрыкнула под ногами. Захара подбросило в воздух, и он рухнул на землю. Сверху его ощутимо приложило санками с припасами. «Ну, ни хрена ж себе!» – пробормотал лесник, переворачиваясь на спину. Позади, где-то там, где остался бункер, в небо поднимались клубы черного дыма. Захар был уверен, что, находись он поближе, вполне смог бы разглядеть языки ревущего пламени, вырывающегося из-под земли. А ведь останься он там, его бы в клочки разорвало. Выходит, не глюки это были. А что тогда? Решив подумать об этом в более спокойное время, он поднялся на ноги, перевернул санки и, достав из заплечного мешка флягу со спиртом, сделал большой глоток. Шумно выдохнул, произнес. Ну вот, и восторжествовала справедливость. Бросил флягу обратно, закинул рюкзак за спину и снова зашагал вперед. Ему предстоял длинный путь.